Удары волн о скалы мыса Дежнёва и запах соленого льда. Хвойный запах почему-то напомнил Ринтону запах лекарства и не нравился ему. По старой привычке Ринтон и Маша ходили в лес за грибами, когда выпадали погожие дни. Иногда Ринтон ездил в город, заходил в издательство, но каждый раз получал один и тот же ответ. Книга еще не вышла. По лицу мужа Маша догадывалась, что новости неутешительные, и отвлекала его рассказами о том, каким словам научился Сергей и что нового он сказал сегодня. Начались лекции в университете. Ринтон взял свободное расписание, чтобы побольше бывать дома. Из английского издательства «Лоуренс энд Уишард» пришло письмо с уведомлением, что фирма собирается издать сборник рассказов Ринтона и просит написать предисловие, обращенное к английским читателям. Много лет назад пароход выгрузил в Улаке библиотеку, предназначенную для окружного центра Анадыря. Книги были в больших прочных ящиках. Заведующий торговой базой Журин расколотил ящики, книги свалил под брезент, а из деревянных дощечек соорудил пристройку к своему дому. Книги мокли под снегом, их растаскивали по ярангам. Маленькому Ринтону попалась книга «Оливер Твист» Чарльза Диккенса. Он читал эту грустную книгу в холодном Чотагане, а отчим Гавинто отбирал ее и швырял в собачью стаю. Ринтон писал в предисловии о том, что нравственные муки маленького далекого англичанина потрясли его, потому что чукотский мальчик пережил то же самое. Ринтон поехал в город и показал предисловие Лосю. Георгий Самойлович читал и морщился, как от зубной боли. «Если уж об этом писать, то надо писать роман, а не куцая короткое предисловие, да еще для иностранных читателей», — наставительно сказал Лось. «А чем хуже иностранные читатели наших советских?» — спросил Ринтон. Лось строго посмотрел на него. «Классовое чутье надо иметь, Анатолий Федорович!» Предисловие пришлось писать другое. Об успехах малых народностей Севера, о том, что дала им советская власть, о гигантском прыжке от первобытности в социализм. Ринтон запечатал письмо в толстый конверт и написал английскими буквами адрес издательства. Это был первый случай, когда язык, который Ринтон изучал уже много лет, практически ему понадобился. С почты Ринтон завернул в издательство. Едва завидя его, секретарша сказала: «Нет, Анатолий Федорович, книга ваша еще не вышла». Ринтон вздохнул и направился к двери, но за спиной услышал: «А не хотите ли посмотреть сигнал?» Ринтон из практики работы в Учпитгизе знал, что такое сигнальный экземпляр. «Это же настоящая книга! Конечно, очень хочу посмотреть, Живо отозвался он. Секретарша подошла к шкафу и вынула оттуда небольшую книжку в темно-зеленом переплете. Книга выглядела не в точности такой, какой она представлялась в мечтах. Но у Ринтена не было чувства разочарования, а скорее слегка грустное удивление. Примерно такое, какое он испытал, когда впервые увидел лицо новорожденного сына. Он погладил картонный переплет, холодноватую поверхность зеленой краски и неуверенно спросил: «Можно мне ее взять?» «Что вы, Анатолий Федорович?» — ответила секретарша. «Это абсолютно исключено. Это же первая книга». «Ну и что же?» — спокойно отозвала секретарша и потянулась за книгой. В эту минуту в комнату вошел директор издательства. «А, наш молодой автор!» Он пожал Ринтену руку. «Видели книгу? Ах, она уже у вас? По-моему, неплохо получилось, да? И вы тоже так думаете?» «Не хочет отдавать сигнальный экземпляр», — пожаловала секретарша. Директор быстро взглянул на Ринтена, решительно сказал: «На этот раз нарушим правила. Пусть берет». Ринтен выскочил из издательства, словно боясь, что директор передумает. По каменным стенам, по большим зеркальным витринам струился дождь. Ринтен держал книгу под плащом, чувствуя ее своим телом. Он заходил под арки, отгибал полу плаща и еще раз осматривал книгу со всех сторон, потом прижимал ее к себе и шел дальше. Наполненные влагой тучи несли из Балтики. На Дворцовом мосту трамвайные дуги рвали с проводов маленькие молнии. Рыбаки садились в черные, щедро просмоленные лодки у каменного спуска и даже не смотрели на человека, который нес радость вместе с собой. Как жаль, что нельзя подойти к первому встречному и громко сказать ему: «Глядите, у меня вышла книга!» Не поймет никто, сочтут за хвастовство. Какое же хвастовство, когда человек делится радостью с другим человеком? Зайти в университет и показать товарищам по курсу неудобно. Жаль, Каёна нет. Он бы понял радость друга. Ведь все, что написано здесь, переживали и он, и многие другие земляки Ринтена. Впереди, из-за частой сетки дождя, возникли бесстрастные каменные лица сфинксов. Ринтен оглянулся. На всей мокрой набережной от Дворцового моста до моста лейтенанта Шмидта никого не было. Тогда он близко подошел к каменным изваяниям и крикнул, выхватив из-под мокрого плаща книгу: «Земляки, глядите, у меня вышла книга!» Сфинксы также невозмутимо смотрели друг на друга. Только у одного из них, у того, который был обращен к университету, в каменной глубине лица таилась улыбка. Надо было быть очень счастливым и нести в сердце очень большую радость, чтобы увидеть в каменном лице сфинкса улыбку.